Тысячи озверевших людей метались под ними, давя раненых и слабосильных. В ужасе они озирались наверх, откуда хлестали огненные плети, падали на бетонный пол, подползали под сраженных. «Всем лечь! Лечь!» — я сказал, орал Потапов и время от времени давал для остратки очередь поверх голов. Если бы зэки могли вырваться во двор, они бы смели всю тюрьму. Но здесь они были упрессованы и парализованы собственным многолюдством и теснотой сборки, простреливаемой из галереи до каждого уголочка. «Лежать, суки рваные, лежать!» Демоном бесновался над ними Потапов. И только убедившись, что все зэки, сломленные безвыходностью и кинжально простреленным автоматным огнем, покорно лежат на бетоне, погнал одного из киргизов за подмогой. Так продержал их час, крича и постреливая иногда, дурея от злобы, напряжения и кошмарного смрада, поднимавшегося снизу. Сладкая вонь густейшей крови, потная кислятина, дерьмовина забивали привычный запах тюрьмы кислой капусты и плесени. Потом распахнулась снаружи дверь, и в зал пустили конвойных собак, надроченных с первого слова драть зэков на мясо. Псы скорым волчьим махом заняли привычную позицию по периметру зэковской толпы, пока никого не трогая, а только порыкивая с утробным рокотом на это ненавистное стадо. Потапов дал короткую очередь в стену у входа. Радостно, злобно забился в руках автомат, завизжали пули рикошетом. Кто-то с мукой завопил, завыла раненая случайно собака. И тогда Потапов заорал. «Пять зэка у входа! Встать! Вон ты, рыжий! Корнилов, вставай! Потом еврей! Двигайся, пархатый! Чурка за твоей спиной! Встать! Шнурок косой, на выход! Кто приподнимется без команды, стреляя без предупреждения? Следующий ты, лысый!» Под надзором собак, под дробный пробой автомата, он выгонял их на тюремный плац с пятерками, нормальной шеренгой маршевой колонны, а уж там-то их мигом распихивали по боксам, карцерам, накопителям. 7 убито, 11 ранено, массовый побег предотвращен, бунт подавлен, прорыв в Москву 1000 опасных преступников не допущен. Тогдашний министр внутренних дел Щелоков докладывал самому Брежневу, и вождь лично велел всячески поощрить, отметить и наградить Потапова. Через следующее звание майора получил капитан Потапов погоны подполковника и должность исполняющего обязанности начальника Бутырской тюрьмы. Молодым парнем был назначен временно на важную должность. Большое будущее сулили ему в безграничной сатрапии под названием ГУЛАГ. Да что-то там наверху не сомкнулось, не поехал вверх безумный лифт лихой карьеры, так и состарился Потапов на этом месте. Никогда не называл он подведомственной ему Бутырки тюрьмой или официальным именем учреждения следственного изолятора номер 2, говорил: «Мое хозяйство, у меня на хозяйстве». Жесткий ежик на голове стал пепельно-сивым, дубленую коричневую морду изрубили глубокие рытвины морщин, и на ходу стал тяжеловатый. Мысли горькие о предстоящем конце службы все чаще приходили. Прикидывал иногда, что за долгие годы на хозяйстве, а меньше 12 часов в день он в тюрьме никогда не проводил,